передает на его укрепление. Заслуги Даррелла в области охраны редких видов животных получили должное признание. В 1972 году состоялась первая конференция, которая подвела итоги международных усилий по созданию в зоопарках резерва редких животных. Местом проведения конференции был избран Джерси, и это не случайно. К этому времени Трест заслужил отличную репутацию. В своей вступительной речи на открытии конференции Даррелл подчеркнул, что, несмотря на определенные успехи в разведении редких животных, впереди ожидаются серьезные трудности. Неясны еще перспективы самого последующего процесса репатриации привыкших к условиям неволи животных. Неизвестно, не скажется ли отрицательно длительное скрещивание близкородственных индивидуумов, не нарушится ли целостность генофонда, да и многое другое, что нельзя предсказать, может отразиться неблагоприятно. Однако Даррелл выразил надежду, что трудности, в конце концов, будут преодолены, и на заключительной экскурсии продемонстрировал ряд крайне интересных примеров накопления резерва видов, которым угрожает исчезновение. Работа Джерсийского треста продолжается, и нам остается только пожелать успеха сотрудникам этих учреждений. Однако сам Джеральд Даррелл прекрасно понимает, что одним созданием подобных питомников судьбы животных не изменить. Земля принадлежит людям, она будет неуклонно меняться, и поэтому очень важно пробудить в людях чувство ответственности за животный мир нашей планеты. А чувство ответственности рождается из любви, из знания. Поэтому все книги Джеральда Даррелла от первой до последней посвящены этой задаче — заставить человека по-новому взглянуть на природу, на существа ее населяющие, заставить его полюбить младших братьев и кое-чем, да хотя бы немногим, поступиться ради их спасения, ради того, чтобы сохранить Землю во всей ее красоте и богатстве. Каждая книга Даррелла — это прекрасный пример активной, действенной, настойчивой пропаганды. Даррелл не ограничивается книгами. Он выступает по телевидению, читает доклады о животных по радио, снимает о них фильмы. В 1962 году Джеральд Даррелл по поручению Международного фонда охраны животных совершает поездку в Новую Зеландию, Австралию и Малайю, знакомится с состоянием охраны природы этих стран. Почти везде видит он тревожную картину, жадность и равнодушие превращают в пустыню цветущие уголки. Животным не остается места на земле, их попросту сметают, как ненужный сорт. И снова Даррелл бросается в бой. Он пишет чудесную книгу «Путь кенгуренка», где дает по-настоящему тонкий анализ положения животных. Он показывает серию телепередач, в которых знакомит зрителя с повадками, привычками, образом жизни птиц и зверей, и одновременно просит, убеждает, смотрите, как они хороши. Как много мы потеряем нужного, необходимого нам самим же, если животные исчезнут. Какое преступление совершим, если не убережем их от гибели? И как, в сущности, немного нужно, чтобы помочь им? Сейчас почти в каждой стране созданы национальные парки, заповедники, резерваты, охватывающие сотни тысяч квадратных километров. Многих это успокаивает, дает повод говорить, разве этого мало для того, чтобы гарантировать спасение животных?